Глоссарий. Агнис. Именование клана Огня, место проживания которого — город Ламен и его окрестности. Арува. Знать Тикана. Асва. Именование клана Лошади, место проживания которого — город Гиена и его окрестности. Иша. Правитель территории, типа императора. Ишка — жена Иши. Кессар. Именование клана Руки, обитающего в окрестностях города Хурнай. Кикла. Именование клана Травы, место проживания которого — город Кета и его окрестности. Крис. Кинжал с асимметричным клинком и характерно расширяющейся пятой у рукояти. Кусатара. Жители горных склонов Южной Челюсти. Их основные занятия — овцеводство, добыча полезных минералов. Лапани. Жители холодных песков, занимающихся кочевым скотоводством. Лига. Расстояние в 1000 шагов. Ловчие Иши. Отборное войско, дружина. Лузи. Не знать. Чернь. Малла. Исконные жители вольных земель, строящие жилье под корнями больших деревьев или в их дуплах. Мейки. Гигантские человекоподобные существа, обитающие в горах Северного Рога. Мугаи. Жители южных районов гиблых земель, в основном потомки беглых рабов и лузи. Неку. Именование клана Тьмы, обитающего в городе Ак и его окрестностях. Некуманза. Общее название народов, населяющих дикий лес. Палхи. Исконные жители гиблых земель отличались ритуальным и бытовым людоедством. Паркуи. Именование клана Чистых, обитающего в городе Хилани и его окрестностях. Паттар. Именование клана Крыла, обитающего в городе Намеша и его окрестностях. Постельничий. Придворный вельможа из числа привилегированной знати. Отвечает за поддержание чистоты, порядка и безопасности в спальне правителя. Сакува. Именование клана Зрячих, обитавшего в городе Харкиси и его окрестностях. Салпа. Название всего мира под солнцем. Сиун. Загадочное существо, которое, по поверьям, приносит несчастье. Спальничий. Слуга при постельничем. Струк. Плоскодонное парусно-гребное судно для использования на реках и озерах. Сурна. Именование клана Рога, обитавшего в городе Туварси и его окрестностях. Тати. Собирательное название разумных существ Салпы, не относящихся к людям. Тулия. Собрание ураев Тикана. Угольные подковы. Специальные подковы, имеющие на нижней поверхности по наружной окружности бортик, добавляют лошади устойчивости, служат дольше, чем обычные подковы. Урай. Правитель главного города области и глава клана одновременно. Хисса. Именование клана Солнца, место проживания которого — город Зенна и его окрестности. Эшар. Именование клана Крови, обитавшего в городе Араи и его окрестностях, а также имя матери главного героя — Лука.